Таня. Я засыпаю и хочу поскорее проснуться. Вот чудеса. Нет, я очень просто безумно хочу спать. Всегда. Но когда, наконец, засыпаю, то успеваю подумать. Ох, поскорее бы утро, ведь когда я открою глаза, я увижу своего сына. Спать умираю, а сплю плохо, тревожно, прислушиваюсь к его дыханию, попискиванию, и вдруг что-то не так. Вдруг я что-то пропущу или не замечу. Да не дай бог этого, я себя никогда не прощу. И вот утро. Я просыпаюсь раньше его на пару минут или секунд, но раньше. Почему, сама не пойму. Так у всех или я одна, сумасшедшая? Как-то спросила мама, ну и как всегда получила. Ты, Таня, психопатка. Любая мать будет дрыхнуть столько, сколько отпущено. Нервы надо лечить ненормально. Я стараюсь не обижаться, все понимаю. И маму жалею, постоянно чувствую свою вину перед ней. Еще какая-то мама сказала, вернее, в своей манере посмеялась надо мной. Ты же его задушишь любовью, Таня. Господи, бедный пацан, мамаша неврастеничка. Я хочу задать ей простой вопрос. Мам, а ты меня что, меньше любила? Не так, как я своего сына? И заранее знаю ответ. Таня, конечно, я тебя любила. Просто я нормальная, а ты психопатка. Хотя в чем-то мама права. Хватит рефлексировать и мучиться. Надо в конце концов брать себя в руки, иначе я действительно могу усложнить Мите жизнь, задушить его своей заботой и любовью. Самое страшное — вырастить из него тепличное растение, непригодное для жизни, а это нельзя категорически. Уф, все-таки в голове моей бедной что-то осталось. Не только истерия и клиника, слова, естественно, мамина. Мы начали делать гимнастику и массаж. Митька, кажется, очень доволен. Вообще, открытие каждый день что-нибудь новое. То он стал цепко хватать игрушку, то гулит, а вчера улыбнулся. Какое же счастье! В общем, растем. Миша пытается мне помогать. Теперь он часто бывает дома, пишет докторскую. Ну что может наш Миша? В смысле, что можно ему доверить? Да практически ничего. Я решила отправить их погулять. Митьку одела, в коляску все положила и указание дала крышу коляски при дожде и ветре не опускать, дать попить из бутылочки, если заплачет, дать соску, если начнет хныкать, ну и кажется, все. Строго наказала гулять под окном, никаких парков, ни-ни, я должна их видеть постоянно. Миша кивнул и вошли, сели в лифт. Под окном они мотались примерно около часа, потом исчезли. Я чуть не свалилась с балкона, высматриваю эту сладкую парочку. Их нигде не было. Разумеется, я наспех оделась и бросилась вниз, не дожидаясь лифта. Сердце бухало, как набат, казалось, что его услышат прохожие. Нашла я их в соседнем дворе. Почему они туда переместились, Миша объяснить не смог. «А какая разница, Тань? Воздух везде». «Да, воздух везде, я согласна, но в том самом дворе чинили теплотрассу и работали какие-то приборы, что-то долбили, что-то копали, в общем, шумели зверски и плюс отвратительный запах». «Миша!» — закричала я. «Ты что, не заметил?» «Ну, извини!» — буркнул он. Митька, конечно, не спал, но и не кричал, просто обалдел от всех этих звуков и запахов. Я схватила его и понеслась домой. Миша ходил виноватый и все пытался мне объяснить, почему так случилось. Задумался. Вот и все объяснение. Я в его сторону не смотрела 3 вечера и еще подумала: бедная мама, как ей непросто с ним, как ей непросто со мной, как ей непросто со всеми нами. Маме я это, конечно, не рассказала, зачем ее огорчать, зачем настраивать ее против Миши. Их отношения, по-моему, уже давно в тупике. А впереди лето. Митьку держать в Москве немыслимо, тем более поговаривать, что лето будет ужасным. А оно другим и не бывает. Либо дожди и холод, либо несусветная жара, обычная подмосковная история. Но ничего другого придумать я не могу. У меня нет ни денег, ничего другого. У меня вообще ничего нет, кроме Митьки. Правда, это самое главное.